93. Вождь никогда не собирает всех своих сил в одном месте. В этом заключается одно из главных условий непобедимости. Но не только силы вождя находятся в разных местах. Но они иногда перемещаются. Приказ вождя о перемещении сил зависит от него самого. Люди иногда знают о перемещении сил, но также они знают, что многое происходит вне их ведения. Таким образом, силы вождя не подлежат обнародованию. При этом известно, что хотя газы не применяются, но зато имеются некие лучи, которые могут действовать безошибочно. Также нельзя скрыть, что психическая энергия представляет защиту гораздо большую, нежели газы. Но пользование этими энергиями находится в руках лишь вполне доверенных лиц. Всякое предательство с их стороны исключается, ибо та же самая энергия может иметь обратное действие. Таким образом, защита вождя примет совершенно новый аспект. Не забудем, что общение с иерархией, конечно, предупреждает об опасности. Явление сил психической энергии есть самый прочный доспех. Люди напрасно употребляют нелепое слово «интуиция», где высшее чувство знания.